жизненной долине идет к своей вершине один человек. В забвении беспечном не думает о вечном, проводит свой век. Желание лучших дней, как сердце влечно, среди скорбей, среди забот. Желание лучших дней, как сердце влечно, среди скорбей. Конец не знает путник свой. Судьбы коварный рог, злой рог. Враг притаился за спиной, и план его жесток, жесток. Убить и погубить, воззрение укротим. Никто не сможет победить, людьми не победим. Только Бог. В своей вершине один человек. В стремлениях сердечных он думает о вечном, проводит свой век. Сам Бог заботой окружает его, как сына любит своего. Господь поможет все пройти. Господь поможет все пройти. Спаситель твой.